Людмила, с восхищением отзываются о Ким Ир Сене. Председатель Бразильского комитета по воспоминанию о руководителе Ким Чен Ире и генеральный директор малайзийской корпорации Макс Компетролиум сказали, что корейский народ в годы антияпонской вооруженной борьбы сражался с сильным японским империализмом не на жизнь, а на смерть. Ким Ир Сен к победе вел трудную антияпонскую вооруженную борьбу без государственного тыла и поддержки регулярной армии, подчеркнули они. Газета демократического Конго «Лавнир» и сайт германского антиимпериалистического форума в своих статьях о обществе тайландско-корейской дружбы в своем заявлении отметили, что прогрессивные люди мира хранят добрую память о Ким Ир Сене, который при жизни одного поколения победил две империалистические державы – Японию и США. Ким Ир Сен вечно жив в сердцах корейского народа и прогрессивных людей мира, так как он оставил огромные заслуги в деле освобождения Кореи, деле самостоятельности корейского народа и деле превращения всего мира в независимый, подчеркнули СМИ.